телефон из рук Джордана и заговорил сам. «Это наше последнее послание. Дальнейших предупреждений не последует, только действия». И нажал кнопку. «Вы не можете так поступить», — прошептала Джордана. Он улыбнулся. «Конечно нет. Но ваш муж очень упрямый человек, что вам наверняка известно. Он должен быть уверен, что мы в игрушки не играем. Вы, вероятно, устали. Хотите выпить?» Джордана сидела молча, не в силах двинуться с места. Все стало ясно. Это более чем похищение ради денег. Тут политика, о которой она не предполагала. Теперь ей казалось, что Байдер нигде во всем мире Божьем не найдет возможности удовлетворить требования, которые ему предъявляют. Значит, она должна умереть. Теперь это ясно. Но странно, почему-то эта мысль не тревожит. Даже если бы она осталась жить, то ради чего? Она своими руками разрушила слабую, едва зарождавшуюся возможность вернуть любовь Байдера. И вдруг ее окатило жаром. А дети? Они-то в чем виноваты? Нельзя допустить, чтобы они расплачивались за грехи родителей. Джордана резко поднялась. «Пожалуй, я бы выпила. Нет ли у вас случайно вина?» «Есть», — Ясир обернулся. «Лейла, принеси бутылку вина». Лейла угрюмо взглянула на него, но встала. Не торопясь, вышла в соседнюю комнату и вернулась с бутылкой. Поставив ее на стол, хотела было сесть. «Два стакана, Лейла», — приказал Ясир. Лейла беспрекословно выполнила приказ, достав из буфета стаканы. «У нас нет штопора», — сказала она, присаживаясь. «Неважно». Ясир подошел к умывальнику в углу и резким точным движением ударил о край раковины горлышком бутылки. Опыт в этом деле у него, видимо, был немалый, так как пролилось всего несколько капель. Вернувшись, он с улыбкой наполнил оба стакана и протянул один Джордане. Она глаз не могла отвести от красной жидкости. Этот цвет напомнил ей кровь, ее собственную кровь, кровь ее детей. «Бери!» — резким тоном приказал Ясфир. Звук его голоса вывел Джордану из оцепенения. «Нет!» — закричала она, неожиданно выбивая стакан у него из рук. «Нет!» Стакан полетел ему в грудь, заливая красным вином костюм и сорочку. Ясфир оглядел испорченную одежду, и когда снова поднял глаза, в них светилась ярость зверя. «Сука!» — он ударил ее по лицу. Джордана упала на пол, но боли при этом не почувствовала, только оцепенение. Комната закружилась перед глазами. Она увидела, как он наклоняется над ней, заносит руку и закрыла глаза. Удар по лицу, еще удар, по одной щеке, потом по другой. Ей показалось, что она слышит смех Лейлы. Побои прекратились, и она почувствовала, как на ней рвут одежду. Джордана открыла глаза. В комнате было полно солдат. Ясфир стоял над ней, раскрасневшийся от возбуждения. Рядом Лейла с хищной улыбкой на губах. Джордана слегка повернула голову. Двое солдат, которые привели ее сюда, и те двое, которые стояли на карауле снаружи, тоже были здесь. А позади них еще солдаты, которых она видела впервые. Но теперь ей все лица казались одинаковыми, потерявшими индивидуальность в выражении плотоядной чувственности. И только Рамадан не двигался с места, остался сидеть презрительно и с отвращением поджав губы. Джордана вдруг поняла, что обнажена, и попыталась прикрыться руками от назойливых взглядов. Лейла снова рассмеялась. Девчонка желает спрятать то, что раньше выставляла на показ. Она опустилась на одно колено и, схватив Джордану за запястье, резким движением развела их в стороны, как будто распяв ее на полу. «Ну, солдаты!» «Кто первый отведает прелестной подстилки моего отца?» «Жены твоего отца!» — закричала ей в лицо Джордана, изо всех сил вырываясь. «Мы сочетались с браком по законам Корана и перед лицом Аллаха!» И вдруг в комнате все стихло, и что-то изменилось в лицах солдат. Они неловко переминались и постепенно стали расходиться, пряча взгляды. «Трусы!» — кричала им вслед Лейла. «Боитесь, что не сможете показать себя мужчине?»